Ты ведь левша, верно? Достань правой рукой свой пистолет и по полу толкни его ко мне». Босх аккуратно выполнил его приказ. Судя по звуку, Мор поднял пистолет с пола. «Вы, козлы, небось, думаете, что я последователь? Послушай, я ведь не собираюсь тебя обманывать, Рэй. Мы просто тебя проверяли, вот и все. Теперь я знаю, что мы ошибались. Ты этих ребят с их кошерным буррито кто-то должен научить, как следить за подозреваемым. Они ни черта не умеют. Некоторое время они водили меня за нос, но когда я их увидел, то понял, что здесь что-то не то. Значит, мы ошибались в тебе, Рэй. И ты еще спрашиваешь, босс, после того, что сейчас увидел? Мой ответ — да, вы попали пальцем в небо. Кто же додумался меня проверять? Эймон, Лейби. Эймон и Лейби были начальниками отдела по борьбе с безнравственностью. Нет. Инициатива исходила от меня. Это был мой сигнал. Наступило долгое молчание. «Тогда, наверное, мне придется прямо сейчас разнести тебе башку. Я ведь имею на это полное право. Разве не так?» «Послушай, Рэй, стоять!» Босх вновь отвернулся к экрану телевизора. «Если ты это сделаешь, Рэй, твоя жизнь навсегда изменится. Ты и сам это понимаешь». «Моя жизнь изменилась сразу, как только ты проник сюда, Босх. Почему бы мне не довести это до логического завершения? Вот прихлопну тебя и сразу же исчезну. Ты же коп, Рэй. Разве? Разве я останусь копом, если тебя отпущу? Тогда скажи мне, как можно все уладить, но при этом оставайся на коленях?» «Рэй, я даже не знаю, что тебе сказать. Эти дети, что на пленке, они явно несовершеннолетние. Однако я установил это в результате незаконного обыска. Убери пистолет, и мы что-нибудь придумаем». «Да ну! Неужели все будет как раньше?» «Жетон — это все, что у меня есть. Я не могу отдать. Рэй, я... Заткнись! Заткнись! Так мне трудно думать». Босх физически ощущал на себе его гнев. «Ты узнал мою тайну, Босх. Ну и что же ты теперь чувствуешь?» Босх и сам этого не знал. Мысли беспорядочно теснились у него в голове, всецело занятые тем, что он сделает и скажет в следующее мгновение. Босх совершенно забыл о лежащей у него в кармане рации. И тут она неожиданно ожила. «Мы потеряли его», — произнес голос Шихана. «В кинотеатре его нет». В голосе Шихана звучала настоящая паника. Босх и Мора молча слушали. «Что вы хотите этим сказать, первый?» — произнес голос Ролленбергера. «Кто это?» — спросил Мора. «Ролленбергер из ООУ», — ответил Босх. «Фильм кончился 10 минут назад», — сказал голос Шихана. «Люди все вышли, кроме него. Я вошел внутрь, но его там не оказалось. Его машина стоит, но сам он исчез». «Я считал, что один из вас был в кинотеатре», — рявкнул Ролленбергер. От испуга его голос звучал еще резче. «Мы были там, но все равно его потеряли», — сказал Шихан. «Врет», — сказал Мора. «Теперь они, вероятно, начнут искать меня по гостиницам», — произнес он после долгого молчания. «Для них я последователь». «Да», — сказал Босх. «Но они знают, что я здесь, Рэй. Я должен их вызвать». Словно по заказу из ровера послышался голос Шихана. «Шестой!» «Рэй, это Шихан. Шестой — это я». «Ладно, вызови его, но будь осторожен, Гарри». Правой рукой Босх медленно вытащил из кармана рацию и поднес ее к губам, затем включил передачу. «Первый, ты его нашел?» «Ответ отрицательный, пока ищем. Что там по телевизору?» «Ничего. Сегодня ничего хорошего нет». «Тогда ты должен выйти из дома и прийти к нам на помощь». «Уже в пути», — быстро сказал Босх. «Где вы находитесь?» «Бо, то есть шестой. Это бригадир, вы нам нужны». «Чтобы найти подозреваемого, мы собираем всю спецгруппу. Все подразделения встречаются на автостоянке возле купола». «Буду через 10 минут. Прием». Он снова опустил руку. «Значит, всю спецгруппу, да?» — спросил Мора. Босх кивнул. «Послушай, Рэй, все это кодовое обозначение. Они знают, что я у тебя в доме. Если через 10 минут я не появлюсь возле купола, они будут искать меня здесь. Так что же ты собираешься делать?» «Не знаю. Но, как я понимаю, у меня еще есть 15 минут, верно?» «Конечно, Рэй. Думай, только не ошибись». «Слишком поздно», — задумчиво сказал он. «Впрочем, давай-ка вытащи кассету». Вытащив из магнитофона кассету, Босх через левое плечо протянул ее Мора. «Нет-нет, я хочу, чтобы ты сам это сделал, Гарри. Открой нижний ящик и достань оттуда магнит». Так вот, что представляла собой хоккейная шайба. Положив кассету на тумбочку, Босх потянулся за магнитом. Ощущая в руке его тяжесть, он подумал, что, может быть, стоит обернуться и треснуть им Мора, прежде чем тот успеет нажать на спусковой крючок. «Даже не думай», — словно прочитав его мысли, сказал Мора. «А что делать с магнитом, ты и сам прекрасно знаешь». Босх провел магнитом вдоль кассеты. «Давай-ка вставим ее и посмотрим, что получилось», — велел Мора. «Хорошо, Рэй, как скажешь». Вставив кассету в магнитофон, Босх нажал на кнопку воспроизведения. На экране, озаряя Босха сероватым отсветом, отразились одни помехи. Он включил быструю перемотку, но помехи продолжались. Запись была полностью стерта. «Ну вот и хорошо», — сказал Мора. «Надо было мне самому это проделать. Это была последняя кассета». «Вещдоков больше нет, Рэй. Теперь ты чист». «Но ты же все знаешь. И ты об этом расскажешь, не так ли, Гарри? Ты сообщишь в ОВР. Ты расскажешь об этом всему миру. Так что не говори, будто я чист обо мне, все будут знать». Босх ничего не ответил. Ему показалось, будто где-то скрипнула половица. «Давай я дам тебе подсказку, Гарри. В этом мире все на самом деле не такие, какими притворяются. Все. Даже когда они сидят у себя дома за закрытой дверью. И никто никого по-настоящему не знает, даже если считает иначе. Максимум, на что можно надеяться, — это понять себя. А когда это сделаешь, когда увидишь свое подлинное «я», иногда очень хочется отвернуться».